«Так ведь это была уже мертвая дверь», — с таким изумлением сказал охранник, словно Станислав требовал встречи с покойным основателем стаи, не понимая, почему это невозможно. «А верхняя открыта в любое время суток». «В смысле мертвая?» «Ночью нижний мир принадлежит кршнорам и должен быть заперт». «Но предыдущих людей вы впустили?» «Они успели до размыкания границ», — подтвердил Ширианин. «А если кто-то не успеет, а подняться за холм уже не сможет, тоже не откроете?» «Ночью нижний мир принадлежит кршнорам», — повторил Ширианин с убежденностью верующего, пытающегося в трех предложениях объяснить атеисту суть божественной концепции. «Там нет никого, кроме кршноров». «А если утром под дверью будет лежать труп?» «Мир кршноров жесток», — скорбно подтвердил охранник, «и поэтому должен быть заперт». «Ну хорошо, допустим», — смирился Станислав, сраженный неумолимой ширианской логикой. «А помогать преступникам у вас тоже принято?» «А вам нужна помощь?» — беспокойно закрутил башкой ширианин. «Нет», — с праведным негодованием возразил капитан. «В смысле, нужна? Но я честный человек, владелец транспортной фирмы и вообще бывший космодесантник». «То есть вы спрыгнули к нам по привычке?» — смягчился охранник. «Нет». Станиславу начало казаться, что вместо лаборатории он по ошибке провалился в дурдом. «Я думал, что здание захвачено бандитами». «Вы ошибаетесь». Кажется, ширианин тоже подумывал о вызове ксенопсихолога, а то и целой ксенопсихиатрической бригады. «У нас в гостях действительно находятся четверо людей, но это мирные паломники. Двое из них даже работают в полиции». «А двое других — воры и убийцы, которые захватили полицейских в плен». «Это невозможно», — уверенно сказал охранник. «Для пленников они вели себя слишком спокойно». «Разумеется, иначе их бы сразу пристрелили». «Вот именно. Это же такой кошмар!» Человек с ширианином непонимающе уставились друг на друга, и Станислав вспомнил реакцию той девчонки, а до нее охранника с крыши. В критической ситуации все бросить и бежать, даже если это равносильно самоубийству. Похоже, нервы мирной крылатой расы не были рассчитаны на подобные нагрузки. И ширяне просто не могли поверить, что кто-то способен выдержать такой стресс дольше 10 секунд, не забившись в истерике. Наверное, люди должны казаться им кем-то вроде киборгов. Капитан вспомнил собственное потрясение, когда впервые увидел дексов в бою, равнодушных к опасности и нечувствительных к ранам. «Не могли бы вы направить свое оружие в другую сторону?» — вежливо попросил ширианин. «Держать его так небезопасно. К тому же это создает у меня неприятное ощущение, что вы хотите в меня выстрелить». «Нет, что вы! Даже и не думал!» — нервно усмехнулся Станислав, опуская бластер, но не убирая в кобуру. Несмотря на кажущийся простор, помещение было крайне неудобным для, так сказать, зачистки. Утыкано приборами, как раскидистыми кустами, и просматривается от стенки до стенки только по нескольким линиям. «Пожалуйста, проводите меня к так называемым паломникам, и вы сами убедитесь, что я говорю правду». «Но друзья просили их не беспокоить», — заколебался охранник. «Не волнуйтесь, людям нравится, когда их беспокоят», — свирепо заверил его Станислав. «Особенно этим людям». Ширянин еще немного поразмыслил и решил, что пусть действительно эти странные инопланетяне сами между собой разбираются. «Хорошо, идите за мной», — согласился он, но вместо того, чтобы развернуться в нужную сторону, нелепо дернулся, с хрипом задрал голову, словно ухваченный за горло невидимой рукой, и рухнул капитану под ноги, зияя тремя дымящимися дырами в спине. Сзади у охранника брони не было, иначе он не смог бы летать. Станислав едва успел отскочить, спасаясь от конвульсивно хлещущих крыльев, и это спасло ему жизнь. Следующий сгусток плазмы на считанные сантиметры разминулся с его головой. «Ах ты ж, падла!» Капитан несколько раз выстрелил в ответ, больше отводя душу, чем реально надеясь попасть. Падла, не принимая честного боя, нырнул обратно за прибор и под его прикрытием бросился на утек, вопя во всю глотку. «А, спасите! Помогите! Там инопланетный маньяк! Он уже убил охранника!» Терминал негромко курлыкнул и замигал всеми цветами радуги. «Расшифровка завершена!» — торжественно объявил Ширианин, нежно поглаживая мозаичные бока прибора, словно благодаря его за работу, а на деле вводя новые данные и уточняя полученные. «Можно приступать к репликации!» «Так приступай!» — невежливо буркнул Базиль, напряженно вглядываясь в проход, куда ушел подельник. Что рухнуло с потолка, бандиты не поняли. Все произошло слишком быстро и внезапно. А ученый не выказал особого беспокойства, продолжая работу с флешкой. Но падла все равно пошел проверить, в чем там дело, и уже пора бы ему вернуться. Ширианин несколько секунд посюсюкался с прибором и издал непереводимый скрежещущий звук. «Хотя нет. Извините, надо провести еще один анализ. Вам следовало предупредить меня, что на флешке...» «А-а-а!» Падла выскочил из другого параллельного прохода, чуть не нарвавшись на приятельскую, но оттого не менее горячую плазму. «Спасайся, кто может! На нас напали!» «Кто?» Одинаково потрясенно уставились на него Ширианин и Базиль. «Тот псих, который убил Фрисса. Теперь он охотится за нами!» Жалобно взвизгнул падла, по внутренней связи выдав совсем другое. «Капитан этих чокнутых мозгоедов! Охранник уже собирался вести его к копам, но я вовремя грохнул птичку!» «Значит, и их кибер где-то здесь», — сообразил Клод. «Вот гады! И чего им в доке не сиделось?» «Надо забирать флешку и драпать», — заскулил жулик, озираясь, но Станислав отстал. После падленного представления, не решаясь выходить на открытое место и перебегая от прибора к прибору, только после тщательного изучения обстановки. К тому же крики мечущегося по залу мерзавца быстро затихли, и капитан слегка просчитался с направлением. «Поздно», — отрезал Базиль. «ДНК уже в репликаторе. Осталось только его запустить. Клонирование займет всего несколько минут. Как-нибудь продержимся». Но Ширианин рассуждал иначе. «Это ужасно. Надо немедленно вызвать полицию и эвакуировать персонал», — закудахтал он, подскакивая к терминалу с явным намерением остановить процесс. «Так одно другому не мешает. Включайте эту штуку и эвакуируйтесь, а мы попытаемся задержать мерзавца», — попытался уговорить его Базиль, еле сдерживаясь, чтобы не схватить тупую птицу за тощую шею и не встряхнуть хорошенько. «Это исключено», — отрезал Ширианин. «Во-первых, я не могу подвергать вас такой опасности. Во-вторых, я же сказал, что вначале надо определить...» Базиль понял, что добром и враньем они уже ничего не добьются, и прибег к жестокой правде. «А ну...» «Живо приступай к работе, ты, петух недощипанный!» — заорал он, наставляя на Ширианина бластер. «Эй, эй, полегче!» — внезапно вступился за ученого падла, заскакав перед напарником. «Их нельзя пугать! Им тогда вообще крышу сносит!» Базиль раздраженно смахнул подельника в сторону.